Анатолий Брусникин. Герой иного времени. Разговор с незнакомкой. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. Все это прекрасно, думается, но все это было, а я хочу знать, что есть. Бестужев Марлинский. Аммалат Бек. Девушка была милой и доброй, хоть очень расстроилась бы, если кто-нибудь счел ее таковой. В ее кругу эти качества почитались несколько комичными, а в 20 лет быть смешной ужасно не хочется. Поэтому она старалась выглядеть скучающей, изо всех сил сдерживала порывистость движений, а со слугами разговаривала сухо и обращалась к ним на «вы». Это казалось ей оригинальным и европейским. Впервые в жизни девушка совершала самостоятельное путешествие, и нешуточное, из Петербурга на Кавказ, к серным источникам, но не лечить желудок и не искать среди армейской молодежи жениха, как другие барышни. Она собиралась навестить отца, занимавшего важный пост в армии. Петербуржанка ехала на своих, целым поездом. Впереди дорожная карета, запряженная парой каурх-англичанок, затем повозка с багажом, еще одна со столичными деликатесами и винами для родителя, он был гурман, да запасные тягловые лошади, да чистокровная кобыла для верховой езды, на случай, если путешественнице надоест качаться на рессорах. Распоряжался караваном пожилой унтер-офицер, которого генерал командировал на север с поручением доставить дочь в сохранности и в назначенный срок. Первую часть пути от Петербурга до Москвы девушка робела и вела себя послушно. Но характер у нее был отцовский, смелый. К новым обстоятельствам она привыкала быстро. Мысленно она пообещала себе, что после Москвы все будет по-другому. В старой столице ей предстояло погостить у тетки, которая все равно не отнеслась бы к племяннице, как взрослой. Но уж вырвавшись из-под родственной опеки, барышня собиралась начать новую жизнь. Так она и сделала. Распрощавшись с провожающими, на Серпуховской заставе отъехала совсем недалеко и на первой же почтовой станции в Бирюлеве велела остановиться. Никакой необходимости в этом не было. Позади оставалось всего 17 верст, лошади нисколько не устали, но девушка объявила, что желает чаю. Унтер попробовал возражать, но услышал в ответ ледяное: «Вы уж извольте распорядиться, как я сказала», и, сдвинув седые брови, велел кучеру сворачивать. У служивого имелась строжайшая инструкция от генерала с подробным указанием всех перегонов, привалов и ночевок, но за время дороги старик успел привязаться к своей светловолосой подопечной и готов был исполнить любой ее каприз. Неожиданная остановка огорчила возниц, горничную, лакея. Погода стояла солнечная, опьяняющая свежая, как бывает в середине апреля, и все настроились ехать вперед под чеканный стук копыт по подсохшему шоссе под звон бубенцов. И вдруг на тебе! Слуги хмуро потащили в избу самовар, посуду, им не пришло бы в голову поить барышню станционным чаем из чужих стаканов. Своевольница поднялась в казенную избу, не обращая внимания на кислые физиономии. Был, однако, некто, кого импровизированная остановка обрадовала. От самой заставы за экипажем следовала всадница в черном платье для верховой езды и узкополой шляпке с вуалью. Поскольку дама держалась в полусотне шагов от последней повозки и расстояние не сокращала, никто не обратил на нее внимания. Лицо амазонки было бледным, брови сдвинуты. Она то откидывала со лба волосы, то покусывала тонкие губы, словом, пребывала в волнении или, может быть, в колебаниях. Но когда увидела, что карета сворачивает во двор станции, узкая рука в кружевной перчатке начертала на груди крест, с уст сорвалось радостное восклицание. Отбросив с виска черный локон, наездница тронула лошадь хлыстиком, та легко запустила иноходью. Через несколько минут после блондинки дама вошла в зал. Там было пусто. Покидающие Москву редко меняют лошадей на первой станции, а те, кто, наоборот, едет в город с юга, обычно торопятся поскорее достичь заставы и не хотят останавливаться в непосредственной близости от цели своего путешествия. Пока барышни сервировали стол, брюнетка делала вид, что изучает таблицу с прейскурантом, но едва слуги удалились, приблизилась к столу, откинула с лица вуаль и прерывающимся голосом сказала: «Мне нужно с вами поговорить. Позвольте пока не называть имени. Я после объясню. А кто вы, мне известно». Девушка, прежде не замечавшая, что в помещении есть еще кто-то из проезжающих, очень удивилась. Ничего не отвечая, она посмотрела на незнакомку вопросительно. Та выговаривала слова, держалась, была одета, как принято в самом взыскательном обществе. Петербуржанка сказала: «Прошу вас садиться, что вам угодно и откуда вы меня знаете? Я живу там же, неподалеку, но это не имеет важности. Я бы проделала и более длинный путь, лишь бы поговорить с вами». Удивившись еще больше, барышня не нашлась, что сказать, и снова показала на свободный стул. «Благодарю», — москвичка сняла шляпу. Ее лицо было не первой молодости и не то чтобы очень красиво, но в нем ощущалось что-то необычайно привлекательное. Девушка отметила матовую бледность кожи, интересные тени под густыми ресницами, легкие морщинки по краям рта и подумала, что, оказывается, можно сохранять приличную внешность и за 30, притом нисколько не молодясь. «Да, я все про вас знаю», — продолжала дама. «Москва – маленький город, я расспросила всех, кого только могла. У нас с вами немало общих знакомых. Мне рассказали, что вы умны, добры и милосердны». При этих словах губы блондинки немного скривились. Она бы предпочла, чтобы о ней говорили иное, но брюнетка очень волновалась и не заметила ее недовольства. «Я решила вам довериться. Лучшего выбора у меня не будет. Я хочу обратиться к вам с просьбой, касающейся одного человека». Она запнулась. «Я пока не назову вам его имени, на случай, если вы откажете. Простите мне эту невежливость и не сердитесь. Сейчас вы все поймете». «Слушаю вас», — сказала девушка, очень довольная, что женщина, много старше ее годами, волнуется и говорит сбивчиво, а сама она так спокойно и сдержанно. «И не волнуйтесь. Хотите чаю?» «Нет, спасибо. Я вижу, что не ошиблась. Вы действительно ангел, как мне и говорили. Но мой рассказ может получиться долгим. Готовы ли вы выслушать?» Хоть и раздосадованная ангелом, барышня кивнула. Ей становилось все любопытней. Она не представляла, о чем может ее просить такая интригующая, такая взрослая дама. Верно, о чем-нибудь необычном. Путешествие из скучной Москвы на романтический Кавказ, кажется, сразу же начиналось с романтического приключения. «Кто вы все-таки?» – спросила она. «Не хотите назваться, не нужно, но все же кто?» Брюнетка пожала плечами, аттестовала себя куртка. «Никто. Старая дева. Речь не обо мне, а об одном человеке. Он мне родня, очень дальняя. Я на 12 лет моложе. Мое детство прошло в деревне, вдали от столицы, где жил он. Но у нас в семье часто о нем говорили. Тогда, вы вряд ли помните, была мода на миниатюрные портреты. У маменьки на клавикордах стояла целая галерея. Государь с государыней, мадам де Сталь, лорд Байрон, Шатобриан, дюжин родственников, и среди них он. Очень молодой, красивый, в мундире с какими-то орденами. Я подолгу смотрела на него, часто о нем думала. Он казался мне принцем из сказки. Когда он наезжал к нам, я была слишком маленькой и его не запомнила. Потом у него произошла какая-то дуэльная история. Тогда они случались гораздо чаще, чем теперь, и он уехал в далекие страны. Их названия были для меня как музыка: Америка, Испания, Греция. Во времена моего детства в гостиных часто звучали имена: Боливар, Квирога, Ипсиланти. Он, должно быть, видел этих великих людей, думала я с восторгом. Сегодня в это трудно поверить, но тогда все любили порассуждать о революциях. Юноши мечтали где-нибудь сражаться за чью-то свободу. Но они мечтали, а он сражался. Я была подростком, почти девушкой, когда вокруг стали говорить, что надобно сначала избавить от рабства собственных соотечественников, а потом уж заботиться о счастье испанцев или греков. Вы недоверчиво улыбаетесь. Прошло меньше 20 лет, а кажется, будто это было во времена античности. Человек, о котором я рассказываю, вернулся из долгих странствий в канун несчастья. Вы понимаете, о чем я? Это было на исходе 1825 года, прибавила дама, видя на лице слушательницы недоумение. Та неуверенно кивнула. Он прибыл в Петербург, кажется, в самый день возмущения. Не знаю, в чем именно заключалось его преступление против власти, но приговор он получил ужасный, по первому разряду, то есть повешение, по конфирмации, замененное 15 годами каторги, с последующим сибирским поселением навечно. «Навечно», — повторила она медленно с дрожью. «Мне после шепнули, что, в отличие от многих, виновных куда более, он дерзил на следствии и восстановил против себя самого... Нет, не буду об этом». Дама сбилась, видимо, забеспокоившись, не сказала ли она нечто, могущее испугать собеседницу. «Я не хочу, не должна касаться материй, которые не имеют значения. Лучше я расскажу о своих отношениях с этим человеком». Она опустила глаза и, не переставая говорить, теперь все смотрела на скатерть, будто видела там картины из прошлого. «Вы уже, конечно, догадались, что я полюбила его. Я не могла в него не влюбиться еще заглазно, со всеми этими рассказами, с миниатюрным портретом, с девичьим томлением и скукой деревенской жизни. Вероятно, эти мечтания закончились бы тем, что я встретила бы какого-нибудь более или менее обыкновенного человека, обнаружила бы в нем всевозможные достоинства или напридумывала их, вышла бы замуж и потом была бы счастлива или несчастна, бог весть. Но вышло так, что по дороге из-за границы в Петербург мой троюродный брат заглянул в наше имение, и я увидела человека исключительного, по сравнению с которым остальные мужчины навсегда утратили для меня всякую привлекательность. Я полюбила уже не по-девичьи, а по-настоящему, на всю жизнь. Это чувство наполнило доверху мое существо и существование. Испытания и страдания, какие принесла мне эта любовь, не способны омрачить счастье, которым она меня одарила. В самые тяжкие минуты я спрашиваю себя, готова ли я была бы променять свой жребий на какой-то иной? И в ужасе содрогаюсь. Нет, нет, никогда. Москвичка смахнула слезинку, глаза завороженно слушавшей петербуржанки в тот же миг увлажнились. И так мне шел 18-й год. И вела я себя, как всякая влюбленная девочка. Не сводила с него глаз, повсюду за ним ходила и прочее подобное. Я знала, что очень недурна, мне все это говорили, а он слыл ценителем женской красоты. Я слышала про его любовные приключения, но эти слухи меня не отталкивали, совсем наоборот. И, конечно же, он обратил на меня внимание. Несмотря на неопытность, я понимала, что это обычный интерес мужчины к хорошенькой девице, но надеялась, что он сумеет рассмотреть во мне не только свежее личико и стройную фигурку. Однако я ужасно боялась, что он уедет в столицу, так меня и не узнав. Страх заставил меня совершить самый смелый поступок в моей жизни. «Вы написали ему признание, как Татьяна Онегину?» — вскричала барышня, прижав руку к сердцу. «Нет, я ночью пришла к нему в комнату, пала ему на грудь и осталась до утра». Блондинка растерянно моргнула, она была фраппирована. «Но», — пролепетала она и не закончила. «Я сказала, что я старая дева, но не говорила, что я девица». Рассказчица наконец подняла глаза. В них не было смущения. Опустить взгляд и покраснеть пришлось барышне. «И вы не сожалеете о своей... слабости?» «Слабости? Сожалею?» Дама тихонько рассмеялась. «Эта ночь – самое драгоценное воспоминание моей жизни. Я как единственное сокровище берегу память о часах, когда он был полностью мой». «Единственное сокровище?» — переспросила девушка с жгучим интересом, позабыв стеснительность. «Нет, конечно, нет», — поправилась брюнетка. «Еще у меня есть письма». «Он вам писал? Оттуда?» Барышня неопределенно махнула рукой в сторону, где по ее представлению находилась Сибирь. «Редко, коротко и довольно сухо. Нет, я имела в виду мои письма к нему. В них записана вся моя жизнь. Каждое утро в течение долгих лет у меня начинается с одного и того же. Я пишу ему о том, что приключилось со мною за минувший день, о чем я думала, что чувствовала. Это лучшее время суток». «Нет, не так», — она поправилась. «Только в эти минуты я живу, потому что я с ним. Мне кажется, что он меня слышит. Из-за ежедневных писем моя жизнь прошла осмысленно, она не была пустой, потому что я кому-то ее рассказывала, а это очень важно — оглядываться на каждый прожитой день. За это я тоже должна быть благодарна ему». «Каждое утро», — Девушка покачала золотой головой. «Сколько же это получается?» «Несколько тысяч». «Но отправляла я меньше, гораздо меньше. Там, где его содержали, дозволялось одно письмо в месяц. Место это столь отдаленное, что частной оказии не сыщешь. Туда доходит только казенная почта. Правда, никто, кроме меня, ему не писал, потому что близких родственников у него нет, а дальние пугливо отстранились, чему я была эгоистически рада. Дозволенная квота вся принадлежала мне. Я не выбирала, какое из написанных за месяц писем отправлять. Я тасовала их, как карточную колоду, и посылала любое. Одни выходили интереснее и были складнее написаны, другие решительно нехороши, но я не хотела выглядеть перед ним лучше, чем я есть. В одном ошибки произойти не могло. Каждое письмо дышало любовью. Она была со мной всякий день». Темноволосая теперь говорила спокойно, даже с улыбкой, а светловолосая начала всхлипывать. Ей пришлось достать платок. «Вы отправляли всего 12 писем в год, а остальные?» «Сжигала. На что их хранить? Я и сегодня утром ему написала, да не пошлю. Хотите прочесть? Никогда никому не показывала, но вам, если пожелаете». Она потянулась к бисерной сумочке, прикрепленной к поясу. Блондинка запротестовала. «Нет, зачем же я буду вторгаться?» Но вдруг сверкнула глазами. «Да, хочу, очень хочу». Она взяла листок, исписанный ровным, мелким, но очень красивым почерком. «Вы перебеливаете? Хоть потом и не отправляете?» «Конечно. Перебеливать и убирать из письма лишнее – это самое приятное». Вот что говорилось в письме.